лихим кавалерийским генералом. Но он не был оратором. Речь, произнесенная им на банкете, была исполнена пьяного бахвальства и в конце содержала недвусмысленные упреки и угрозы по адресу Верхнедонцов. Присутствовавший на банкете Григорий с напряженным и злобным вниманием вслушивался в слова Секретева. Не успевший протрезвиться, генерал стоял, опираясь пальцами о стол, расплескивая из стакана пахучий самогон. Говорил с излишней твердостью, произнося каждую фразу. «Нет, не мы вас должны благодарить за помощь, а вы нас. Именно вы, это надо твердо сказать. Без нас красные вас уничтожили бы. Вы это сами прекрасно знаете. А мы и без вас раздавили бы эту сволочь. И давим ее, и будем давить, имейте в виду, до тех пор, пока не очистим наголо всю Россию. Вы бросили осенью фронт, пропустили на казачью землю большевиков. Вы хотели жить с ними в мире, но не пришлось. И тогда вы восстали, спасая свое имущество, свою жизнь, попросту спасая свои и бычьиные шкуры. Я вспоминаю о прошлом не для того, чтобы попрекнуть вас вашими грехами. Это не в обиду вам говорится. Но истину установить никогда не вредно. Ваша измена была нами прощена. Как братья, мы пошли к вам в наиболее трудную для вас минуту, пошли на помощь. Но ваше позорное прошлое должно быть искуплено в будущем. Понятно, господа офицеры? Вы должны искупить его своими подвигами и безупречным служением Тихому Дону. Понятно? Ну, за искупление, ни к кому не обращаясь в отдельности, чуть приметно улыбаясь, сказал сидевший против Григория пожилой войсковой старшина и, не дожидаясь остальных, выпил первый. У него мужественное, слегка тронутое оспой лицо и насмешливые карие глаза. Во время речи Секретева губы его не раз складывались в неопределенную, блуждающую усмешку, и тогда глаза темнели и казались совсем черными. Наблюдая за войсковым старшиной, Григорий обратил внимание на то, что тот был на «ты» с Секретевым и держался по отношению к нему крайне независимо, а с остальными офицерами был подчеркнуто сдержан и холоден. Он, один из присутствовавших на банкете, носил вшитые погоны цвета хаки на таком же кителе и нарукавный корниловский шеврон. «Какой-то идейный. Должно, из добровольцев», — подумал Григорий. Пил войсковой старшина как лошадь, не закусывал и не пьянел, лишь время от времени отпускал широкий английский ремень. «Кто это, насупротив меня, рябоватый такой?» — шепотом спросил Григорий у сидевшего рядом Богатырева. «А черт его знает!» — отмахнулся подвыпивший Богатырев. Кудинов не жалел для гостей самогона. Откуда-то появился на столе спирт, и Секретев, с трудом окончив речь, распахнул защитный сюртук, тяжело опустился на стул. К нему наклонился молодой сотник с ярко выраженным монгольским типом лица. Что-то шепнул. «К черту!» — побагровев, ответил Секретев и залпом выпил рюмку спирта, услужливо налитую Кудиновым. «А это кто с косыми глазами? Адъютант?» — спросил Григорий у Богатырева. Прикрывая ладонью рот, тот ответил. «Нет, это же его вскормленник. Он его в японскую войну привез из Маньчжурии мальчишкой, воспитал и отдал в юнкерское. Получился из китайчонка толк. Лихой черт. Вчера отбил под Макеевкой денежный ящик у красных. 2 миллиона денег хапнул. Глянь-ка, они у него изо всех карманов пачками торчат. Повезло ж проклятому. Чистый клад. Да пей ты. Че ты их разглядываешь?» Ответную речь держал Кудинов, но его почти никто уже не слушал. Попойка принимала все более широкий размах. Секретев, сбросив сюртук, сидел в одной нижней рубашке. Голо выбритая голова его лоснилась от пота, и безупречно чистая полотняная рубашка еще резче оттеняла багровое лицо и оливковую от загара шею. Кудинов что-то говорил ему вполголоса, но Секретев, не глядя на него, настойчиво повторял: «Нет, извини, уж это ты извини, мы вам доверяем, но постольку-поскольку, ваше предательство не скоро забудется».